Лондон, горячий и сырой, обступал меня, как туман. Я ходил по записанным адресам. Меня любезно выслушивали. Я знал, что эти люди — враги, и все же я им улыбался. Потом я часами бродил по улицам. Громоздкие лакеи прогуливали маленьких японских собачек, нищие на тротуарах рисовали замки луну. Как мухи дети облепляли ведра с отбросами. В нежно-зеленых парках дремали кляузники и маклера. У меня было свое горе, и я радовался, что в этом городе люди не замечают друг друга. Я написал в Москву, что я бодр и весел. Я опустил письмо в ящик. Рядом пальцы, узловатые, как сучья, сжимали длинный конверт. Я успел прочитать адрес. Письмо было в Австралию. На набережной Темзы спал человек, подложив кепку под голову. Свистели буксиры. Потом свистнул молодой полицейский. Оказалось, человек мертв. Я видел безработного шахтера. Он глотал перед зеваками куски угля. К нему подошел человек с белыми пустыми глазами. Он спросил, что будет потом. Безработный ответил, потом я буду собирать деньги. Человек вежливо поблагодарил и пошел дальше. На Риджен-стрит стояли проститутки. Их губы тревожно краснели сквозь частую сетку дождя. Никто с ними не заговаривал. Я привык к этому городу, я перестал вглядываться в лица людей. С Целлером я столкнулся в душный отвратительный вечер. Я знал его по Берлину. Он писал тогда книгу о московских музеях, а по воскресеньям ходил с женой на рабочие митинги и подымал кулак. Это был тщедушный, тихий человек с глазами лунатика. Штурмовики долго били его шампалами. Ночью они пришли в камеру, чтобы вынести труп. Целлер вдруг зашевелился и поднял кулак. После побоев он оглох на одно ухо. В лагере возле Любека он рыл землю. Ему удалось убежать в Данию. Мне говорили, что в Лондоне он ходит по домам и продает карманные фонарики. Я снова крикнул: «Ну как живешь?» Он не ответил. Я снова крикнул: «Сегодня очень душно!» Он поморгал и тихо выговорил: «Очень». Он спросил меня, куда я иду. Я не знал, что ответить. Я бродил без цели по длинным ненавистным мне улицам. Он попросил: «Можно с тобой?» Мы не глядели друг на друга, и никто не глядел на нас. Он нес в маленьком чемоданчике непроданные фонарики. Я заговорил о музеях. Он молчал. Может быть, я говорил слишком тихо. Потом он предложил: «Пойдем к Смитсу, это хороший парень, он обрадуется». Мы долго разыскивали дом, в котором жил Смитс. Он походил на сотни окрестных домов, а Целлер забыл номер. Горничная провела нас в гостиную. Я рассматривал альбом с выцветшими фотографиями Ниццы. За стеной играли гаммы. Наконец вышел Смитс. Это был плотный человек с лошадиными зубами. Он радостно крикнул Целлеру: «Хелло!» и потряс мне руку. Я сразу понял, что он нас ненавидит. Гудели мухи. Оскалив приветливо зубы, Смит сказал: «У меня теперь много работы. В субботу я поеду к морю, а вы?» Целлер ответил: «Я еще не знаю». «В кино слишком душно», — сказал Целлер, когда мы вышли на пустую горячую улицу. Зоологический сад сегодня открыт ночью. Среди листвы неестественно блистали фонари. Звери прятались вглубь клеток. Люди в смокингах судорожно зевали. Мы пошли к хищникам. Запах звериной мочи смешивался с духами. Дама с голой спиной стояла у клетки. Тигр исступленно метался. Потом он остановился и поглядел на даму желтыми сумасшедшими глазами. Дама сказала своему спутнику: «Он глуп». Медведь сухим языком лизал железные прутья. Мне хотелось пить. Шакал, окруженный толпой, по-детски всхлипывал. Я не мог дольше вынести молчание Целлера. Мы пошли в бар. На скамье у стены сидели грустные пьяницы. Они молча пили портер. Один из них сказал: «Эта цыпка мне не по карману. Другие отрывисто рассмеялись.